Глава 48. Кашпировского Петрухе заполучить не удалось. Кашпировский набирал популярность и вовсю гастролировал по стране, так что выцепить его даже у бывшего офицера КГБ не было никакой возможности. Вместо него он пригласил альтернативный вариант. Молодого и неопрятного на вид гипнотизера, отзывавшегося на имя Арнольд. Он был высок, мускулист, смазлив, хорошо одет и производил впечатление типичного успешного шарлатана. Когда мы с Ириной вошли в кабинет Петрухи, взгляды обоих присутствующих мужчин обратились на нее, что и неудивительно. Но потом Петруха сумел совладать с собой, скосил глаза на меня и заметил новые повязки и новые заплатки на свежепостиранных джинсах. «Были еще инциденты?» – спросил он. «Ничего, что было бы достойное упоминания. Обычная рабочая обстановка». «Понял, принял». «А кто твоя очаровательная спутница?» «Это Ирина, и она в курсе». «И это все, что мне нужно знать?» «На данный момент, да». «Чудесно. Тогда давай приступим к делу. Это Арнольд. И он говорит, что может нам помочь, не хуже Кашпировского». «Кашпировский – неудачник, случайно оседлавший волну популярности. Сценический гипноз имеет мало общего с искусством, которым я владею. Так что я не только не хуже Кашпировского, я лучше него, поскольку являюсь последователем самого Месмера и весьма тщательно изучил все его труды. Я так по ним работаю. Работать будем с вами?» – поинтересовался Арнольд, протягивая мне руку. Рукопожатие у него было твердым, и в какой-то момент он даже попытался сжать мою ладонь в тиски. Но у него ни черта не получилось. Самоутверждаться за мой счет – это плохая идея. «Угу, со мной». «Тогда присаживайтесь на этот стул». Я присел на этот стул, и Петруха вежливо взял Ирину под локоток и проводил ее до дивана, с которого должен был открываться отличный обзор на происходящее. После того, как зрители разместились в зале, Арнольд вытащил из кармана какой-то блестящий медальон на цепочке и стал раскачивать его перед моим лицом. Это раздражало. «Должен сразу предупредить, что я не верю в гипноз», — Арнольд бросил взгляд в сторону заказчика. «Это может затруднить мою работу», — сказал он. «Гонорар не повышу», — беззаботно сказал Петруха. Арнольд вздохнул и снова стал шатать передо мной свой маятник. «Сосредоточьтесь на том, что вы видите. Слушайте звуки моего голоса. Ваше дыхание ровно и глубоко». Строго говоря, этот кабинет принадлежал не Петрухе, а одному из его деловых партнеров, который снимал под офис целое историческое здание в центре Москвы, на Моросейке. В здании было два этажа и всего один вход, рядом с которым, особо даже не скрываясь, дежурила вооруженная охрана Петрухи. Молчаливые суровые парни с явно непростым прошлым. Они расположились на улице, они заняли вестибюль. Они дежурили у окон и в коридорах на этажах, а обычным офисным сотрудникам предложили пораньше уйти домой. Петруха делал ставку на то, что если информация о том, чем мы здесь занимаемся, может Арнольд в своих мемуарах о странном случае в его практике на заре карьеры напишет или еще что, просочится в будущее, обычным своим наскоком хронодиверсанты ничего не добьются. А использовать тяжелое оружие или бомбы в центре Москвы они все же не рискнут, опасаясь внести в прошлое слишком уж радикальные изменения. Впрочем, ребята из основной ветки могли бы и на такое пойти, поскольку считали, что у них все схвачено, и только мое присутствие им мешает. Но остальные бы точно не рискнули. Кабинет, в котором мы находились, был обставлен в эклектической стилистике роскоши 90-х. Натуральная кожа, мебель из каких-то дорогих пород дерева, абсолютно не сочетающиеся с цветом стен картины, гипсовая лепнина на потолке. Дорого-богато. Настолько дорого и богато, что у любого нормального дизайнера из моего времени уже бы потекла кровь из глаз. «Ваши веки тяжелеют». Вчера Ирина привезла меня к себе. Она жила в крохотной однокомнатной квартире. Сразу же уложила меня на единственную кровать и стянула штаны. Не то чтобы я возражал против подобного развития событий, но был слишком слаб для того, что напрашивалось следующим ходом. Впрочем, она всего лишь бросила мою одежду в стирку и пообещала заштопать все, что там еще можно было заштопать. А потом мы говорили очень долго. Она рассказала мне о 4 годах, в течение которых я отсутствовал, а я ей, в общем, тоже много чего рассказал. Мы вели себя как хорошие друзья, встретившиеся после очень долгой разлуки, произошедшие не по их вине, а по воле обстоятельств. и если сначала это был очень аккуратный разговор, в ходе которого мы оба пытались избегать острых и потенциально травмирующих тем, то ближе к полуночи, после легкого ужина, приготовленного на скорую руку из остатков находящихся в холодильнике продуктов, мы достигли какого-то нового уровня откровенности, словно того разлада между нами и вовсе не существовало. Я проснулся от того, что Петруха аккуратно тряс меня за плечо. Арнольд стоял чуть поодаль со смущенным лицом и рассматривал безвкусную лепнину на потолке. «Я что-нибудь пропустил?» – поинтересовался я. «Мы добились результата?» «Пусть специалист нам скажет». «Пациент абсолютно не гипнабелен», – заявил специалист. «Что я могу сделать, если он не поддается?» «Вчера ты пел мне другую песню, что для тебя нет ничего невозможного, и ты сможешь ввести в транс любого». «Потому что это первый случай в моей обширной практике. Обычно я могу найти ключики к любому человеку, но с такой защитой я сталкиваюсь впервые. Он абсолютно закрыт, и это все равно, что лбом в каменную стену долбиться. Никогда с таким не сталкивался». Похоже, что если он и будет писать мемуары, то этот случай обойдет стороной. Редко кто готов вспомнить о своих неудачах, и особенно этого не любят делать всякие шарлатаны. «Ладно, спасибо за попытку», — сказал Петруха и протянул Арнольду конверт с деньгами. Довольно тонкий конверт. Полагаю, в случае успеха он был бы гораздо более пухлым. «Счастья, здоровья, удачи во всех начинаниях!» Арнольд убрал конверт во внутренний карман пиджака, даже не взглянув на его содержимое, и удалился с гордо поднятой головой. «Вообще ничего?» – спросил я. «Ты очень затейливо храпел», – сказала Ирина. «Но это вообще не новость. И я полагаю, что вы рассчитывали на несколько иной результат». «И прежде чем мы предоставим шанс следующему кандидату, я хотел бы переговорить с тобой с глазу на глаз». «Следующему кандидату? Ты же не думал, что я не подстрахуюсь от невозможных неудач?» «Мне выйти?» «Нет, это было бы невежливо. Лучше мы щипаем, сами уйдем. Ничего такого, обычные мужские разговоры». «Развлекайтесь, мальчики», — сказала Ирина и стала перебирать наваренные на журнальном столике свежие выпуски глянцевых журналов для мужчин. Ну, знаете, из тех, где в основном дорогие машины, разнообразное оружие и полуголые женщины, позирующие на фоне этого вот всего. Сомневаюсь, что она найдет там что-то для себя интересное. Мы вышли в приемную, где дежурили двое Петрухиных боевиков с калашниковыми в руках. 10 минут, парни, потом возвращайтесь на пост». «Конечно, шеф». «Это только из-за меня ты на военном положении или еще что-то случилось?» — поинтересовался я, когда мы остались вдвоем. «Это не военное положение. Это почти обычная рабочая атмосфера. Успокойся, не только из-за тебя. Конкуренты активизировались, но думаю, что за пару дней я все утрясу. Помощь нужна? А мне потом их всех хоронить? Нет, спасибо, сам порешаю». «Так о чем ты говорить-то хотел?» «О ней». Петруха перешел на шепот и ткнул пальцем в сторону покинутого нами кабинета. «Ты вообще думаешь, что делаешь, Щапай? Не мог выбрать более удобный момент, чтобы свою личную жизнь устраивать?» Но суть в том, что никакого другого момента вообще может не быть. Так что единственный возможный момент – это сейчас, и Петруха это тоже прекрасно осознавал. «Я все понимаю, Щапай, но на кой черт ты ее в это втягиваешь?» «Но, во-первых, это произошло случайно. Во-вторых, она взрослый человек. И ядерная война у нас одна на всех. А в-третьих, это не совсем твое дело, нет?» «Я вижу, что она вызвалась сама. Но она-то штатский, в отличие от тебя. Она не может оценивать риски». «Ой, да ладно!» – сказал я. «Любой взрослый здравомыслящий человек умеет оценивать риски». «Ты подставляешь ее под удар. Ее ведь могут зацепить, даже не ставя перед собой таковой задачи». «Если разобраться, то мы все под ударом. Кроме того, у меня какое-то странное чувство». «Легкая влюбленность, не?» – уточнил Петруха. «Раньше с тобой такого не случалось?» «Не в этом дело. Возможно, это все не просто так». «Ну да, зачастую легкая влюбленность перерастает во что-то большее, но...» «Да погоди ты! Если принять за гипотезу, что мироздание перебросило меня сюда не просто так, может быть, это как раз из-за нее». «Да с чего бы? Кто она? При всем моем уважении и восхищении. Обычная училка французского. В исторических масштабах ее личность, как бы я ее не уважал и не восхищался, не значит ровным счетом ничего». «Тогда почему судьба нас постоянно сводит?» «Может быть, потому что ты думаешь не тем местом, которым должен, Чапай. Я не верю в судьбу». «Я вообще-то тоже, но я верю своим инстинктам». «А, ну понятно. Сперматоксикоз и его воздействие на некрепкую подростковую психику». «А в глаз?» – поинтересовался я. «Они могут использовать ее против тебя. Ты сейчас, считай, на вражеской территории. А на вражеской территории любая привязанность – это слабость». «Наверное, ты прав. Но ты все равно сделаешь по-своему». Я пожал плечами. Все уже сделано. Что тут говорить? Ирина засветилась перед потомками по полной программе. И даже если я ее сейчас демонстративно брошу, они все равно могут попытаться разыграть ее карту. И хотя я и находился в эпицентре событий, мне почему-то казалось, что рядом со мной ей будет безопаснее, чем где-то, пусть даже очень далеко отсюда. Возможно, это такие сперматоксикоз. «Ладно, черт с вами, обоими. Убьют, договорюсь, чтобы похоронили на соседних участках, и буду носить цветы на могилке». «Угу», — сказал я, вспомнив, что в основной линии времени Петруха и сам к этому моменту должен был быть мертв. «Кто там следующий соискатель?» «Ты только не смейся, Чапай, но это цыганка», — сказал Петруха. «Тут не смеяться, тут рыдать хочется. Ну, я понимаю, гипноз, тут еще более-менее научно. Пусть даже менее, но все-таки еще куда ни шло. Но цыганка? Ты же бывший КГБшник, Петруха. Ты высшее образование получал и на офицерских курсах учился. Откуда такое мракобесие вообще?» «Отчаянные времена требуют отчаянных мер. И потом, это не просто так цыганка. Я ее на площади трех вокзалов нашел. У нее, между прочим, видные политические деятели консультируются. И даже генералы МВД ее советами не брезгуют. Некоторые». Что в целом ставит некоторые вопросы относительно среднего интеллектуального уровня в упомянутых тобой сферах. Но зато неплохо объясняет, какого черта в стране дальше все пошло не так. «У тебя есть идеи получше? Или хотя бы вообще какие-то идеи? Ты ей ручкой-то уже позолотил? Давай без вот этого. Мне так-то эта хрень тоже нелегко дается, знаешь ли». Мы вернулись в кабинет, и Петруха позвал цыганку. Ну, что я могу сказать? Обычная такая цыганка, средних лет. У нее была цветастая юбка и четыре косы, в которых были вплетены какие-то украшения. Из-под приталенного мужского пиджака выглядывала белая блузка с вырезом. В общем, даже если Петруха и нашел ее на площади трех вокзалов, она бы легко сошла там за свою. «Это Алла», — сказал Петруха, а потом ткнул рукой в мою сторону. «А это вот объект, с которым предстоит работать». «Вижу», — сказала она. «И должен сразу предупредить, что я не верю в то, чем вы занимаетесь, как бы оно там ни называлось». «Вижу, что не веришь», — сказала она. «Это может как-то помешать, потому что предыдущий специалист...» «Видела я твоего предыдущего специалиста. Нет у него ни сил, ни знаний, ни таланта. Обычный очковтиратель». «А вы, значит, не такая?» «Талант у нас передается по наследству, а искусству меня моя бабка научила». «Ну, с тем, что это на самом деле искусство, я даже спорить не буду», — сказал я и протянул ей руку ладонью вверх. «Что скажете, ждет ли меня дальняя дорога в казенный дом?» «Не веришь», — сказала она, не взглянув на предложенную ладонь даже мельком. «Не верю», — согласился я. На лице Ирины тоже было скептическое выражение, а Петруха вообще смотрел в сторону, будто бы его происходящее вообще никак не касалось. Трудно, наверное, работать в такой атмосфере. «Многие не верят, пока жизнь не преподает им урок», — сказала Алла. «Убери свою руку, она мне без надобности. Что вы знать-то хотите?» «Что было, что будет, чем сердце успокоить в таком вот разрезе». «Все, что вы можете сказать», — вмешался Петруха. «Особенно нас интересует, ну, если вы увидите что-нибудь необычное. Алла подошла ко мне поближе, на расстоянии шага, и задрала голову, глядя мне прямо в лицо. «В глаза мне посмотри!» «Угу». Я посмотрел. Обычные глаза, темно-карие, почти даже черные. Но никаких бескрайних озер, в которых можно утонуть, никаких искорок, никакой вселенской мудрости, вполне обычные человеческие глаза, и даже душа цыганки Аллы, глубокая и загадочная, отражением которой эти глаза должны были служить, мне не открылось. Такой вот я невосприимчивый человек. В общем, я ничего не увидел, не вспомнил, не осознал, не получил ни озарения, ни хотя бы просветления. Но хотя бы не заснул, и это уже можно было считать небольшим достижением. Зато она что-то во мне разглядела, потому что в какой-то миг она отпрянула от меня, разрывая зрительный контакт с выражением неподдельного ужаса на внезапно посеревшем лице, и стала то ли ругаться, то ли молиться, то ли какие-то защитные чары творить. А может быть и все это вместе сразу. Поскольку я цыганским не владею, то так и не понял, что именно она тогда говорила. «Вы в порядке, Алла?» – спросил я. Скорее всего, ей просто что-то почудилось. У увлекающихся творческих натур такое бывает. «Простите!» – прошептала она. «Я не знала! Простите! Простите!» «Что вы увидели?» – спросил я, но она уже повернулась к Петрухе и выстрелила в него целой очередью своей весьма эмоциональной тарабарщины. Петрух развел руками. «Я не понимаю!» «И деньги свои забери!» – выпалила она, мгновенно переходя на русский. Ее руки метнулись под пиджак, выхватили оттуда конверт, чуть более плотный, чем до этого получил Арнольд, и бросила его Петрухе под ноги. «Нельзя за такое деньги брать!» сказал Петруха. В следующий момент Алла ломанулась к двери, распахнула ее одним рывком и выбежала в приемную, натолкнувшись на грудь одного из Петрухиных охранников. «Шеф, веди ее назад!» – устало сказала Петруха. «Мы не договорили».